Таким образом, Рон не сможет использовать пространственную способность для создания ситуации, в которой их атаки влияют на своих же союзников. Мгновенное перемещение Рона очень проблемно, но все присутствующие обладают крайне высоким уровнем воли наблюдения и способны атаковать Рона через мгновение после перемещения, не позволяя ему спокойно вздохнуть. Он практически достиг своего предела. Такикаки покачал головой, продолжая наблюдать за битвой со стороны. Держаться под напором двух адмиралов и бывшего адмирала, даже иногда доставляя им определенные проблемы, такой силы уже достаточно, чтобы потрясти море. Все присутствующие не просто прошли через огромное количество битв, в этих битвах они довольно часто встречались с разнообразными способностями дьявольских фруктов. Их умение мгновенно анализировать и быстро находить способы противодействия нестандартным способностям, находится на очень высоком уровне. Эта битва должна совсем скоро подойти к концу. Глава 225. Сияние магии. Почти. Под жесткой осадой Акайну, Хизару и Зефира, Рон быстро осмотрел Дресс-Розу с духовной точки зрения и тихо пробормотал. Они столкнулись в стране, наполненной множеством мирных жителей. Даже если Рон и адмиралы будут стараться контролировать свои атаки, это все еще принесет большие разрушения, будет трудно избежать жертв. Теперь будет проще. С момента начала их столкновения, все мирные жители пытались сбежать как можно дальше, теперь Рон наконец-то может не беспокоиться ни о чем. Фух. Хизару появился рядом с Роном. В этот раз его реакция была медленнее, чем обычно. Удар ноги обрушился на броню небытия. Бум! Вспыхнул яркий свет и произошел громкий взрыв. Броня небытия ранее уже выдержала несколько атак. Под этим ударом по ней не только разошлись колебания, но и смутно виднелись маленькие трещины. Видя, что скорость и реакция Рона замедлилась, Хизару медленно опустил ногу и лениво посмотрел на Рона. «Какими будут твои последние слова, Рон?» «Последние слова». Рон посмотрел на Хизару. В руке появилась волшебная палочка. «Вы до сих пор задаетесь вопросом, какой конкретно способностью дьявольского фрукта я обладаю, не так ли?» Услышав эти слова, Хизару не стал начинать новую атаку и с некоторым интересом спросил. «Это действительно любопытный вопрос, Акайну». Такие, как и остальные, тоже мгновенно прислушались к словам Рона. Всех присутствующих интересовал вопрос способности Рона. «Правда в том, что я не владею способностью дьявольского фрукта». Держа в руке драконью волшебную палочку, Рон медленно и спокойно ответил на интересовавший всех вопрос. Услышав ответ Рона, окружающие показали неверующие взгляды. Один из членов СП-0, стоявших неподалеку, спросил глубоким голосом. «Не пользователь способности дьявольского фрукта. Тогда откуда исходят твои способности?» «Из магических инструментов, которые ты изобрел. Мои способности исходят из магии». Рон мягко взмахнул волшебной палочкой, рисуя полукруг. «Это ничем не уступает развитию физического тела, это ничем не уступает пути меча, это ничем не уступает любому виду воли. Развитие духовной силы является фундаментом магии, магические инструменты являются продолжением магии». Слова Рона заставили всех присутствующих нахмуриться. Магия. Некоторые люди называют магией дьявольские фрукты, но Рон прямо сейчас определенно подразумевает под этим словом что-то совершенно отличное от дьявольских фруктов. В этот момент всех присутствующих посетило нехорошее предчувствие, будто вот-вот должно что-то произойти. Стоящий неподалеку Такикаки резко изменился в лице, похоже, ему удалось что-то увидеть заранее. Яркое сияние магии озарит весь мир. Голос Рона не был ни громким, ни тяжелым, он был мягким и спокойным. Но с падением этой фразы, выражения лиц Хизару и остальных изменились. Все лидеры теневых сил, наблюдающие за происходящим в Дресс-Розе через видео Дён-Дён-Муши, резко побледнели. Что это? Какая шутка? В кадре, фигура Рона поднялась в небо, лежащий в руке жезл ярко засиял. Через мгновение, Вся дресс роза испустила сияние, затмевающее небо. Красное сияние, дающее чувство яростного палящего пламени. Голубое сияние, дающее режущее чувство, словно могучий мастер меча. Белое сияние, дающее чувство пронизывающего холода, способного сковать все. Если взглянуть на дресс-розу с неба, то можно увидеть ровно 100 сияющих пятен разных цветов, словно образующих звездное небо и сгруппировавшихся в разные созвездия. Лица Кизару и Акаину резко изменились. Вместе с Такикаке, Зефиром и Трия из СП-0, все они были сильно потрясены. «Рон, этот парень!» Один из СП-0 яростно воскликнул, вытащил меч и резко взмахнул им в направлении Рона. Слеж преодолел броню небытия, уже находившуюся на грани разрушения, но ослабший удар был заблокирован материализованной духовной силой Рона. Рон не мог уклониться, в данный момент все его внимание было сконцентрировано на управлении сотней магических башен Дресс-Розы. Давление от одновременного контроля 100 магических башен оказалось сильнее, чем он ожидал. Без характеристики духа за пределами 300 единиц, было бы невозможно достичь стабильного контроля. Бум! Под шокированными взглядами Кизару и остальных, сияющие звезды разного цвета начали извергать магию. По сути, это просто магия третьего порядка, однако каждая отдельная атака складывается не менее чем из 6 заклинаний одной стихии. Диапазон каждой атаки не так хорош, но мощь не ниже, чем у магии четвертого порядка. И хуже всего то, что это не просто одна мощная атака, а град атак, образующий непрекращающуюся разрушительную бомбардировку. Бум, бум, бум. Пламя, ветер и лава обрушились с небес, земля содрогалась и разрушалась. Противники Рона оказались в эпицентре этой бомбардировки. В этот момент фигура Рона исчезла и, сделав пару блинков, появилась на расстоянии нескольких километров, наблюдая за разрушительным градом атак со стороны. Армагеддон. Вся Дресс-Роза сотрясалась от последствий этих атак, словно собираясь разрушиться. Многие здания начали покрываться трещинами и разваливаться. Будь то обычные граждане Дресс-Розы, наблюдающие издалека, или лидеры различных сил, наблюдающие через Дён-Дён-Муши, все они демонстрировали шокированные выражения лиц. Проклятие! В эпицентре бомбардировки Акаину яростно взревел и атаковал изо всех сил, больше не стараясь подавлять и контролировать свою способность. Этот удар изверг чудовищный поток магмы, он словно извержение вулкана, ринулся вверх, раз за разом сокрушая надвигающуюся магию. Но, он все еще не смог пробиться через град магии. Столкнувшись с таким количеством ужасающих противников, Рон не собирался выстраивать бесконечную замкнутую цепь атак из 100 магических башен. При образовании такой цепи, будет развязываться одновременная атака 10 магических башен, это смогло бы подавить одного адмирала, но бесполезно против такого количества сильных противников. Поэтому, в этой бомбардировке, одновременно активируется 30 магических башен. В каждой волне атак содержится 30 заклинаний третьего порядка. Мощи магии третьего порядка достаточно, чтобы победить пирата нового мира с наградой более чем в 200 миллионов белли, даже пираты с наградами в 300 и 400 миллионов будут вынуждены сопротивляться изо всех сил. Плотная бомбардировка сгруппированных заклинаний третьего порядка. Элементы огня, ветра и земли совсем не конфликтуют друг с другом, поэтому каждая из атак может полностью раскрыть свою мощь, не подавляя остальные. Это сравнимо с одновременной атакой нескольких заклинаний магии четвертого порядка. Магия четвертого порядка в несколько раз мощнее магии третьего порядка и практически не уступает атаке адмирала. Несколько таких атак наложено друг на друга, даже если Акаину сопротивлялся этому изо всех сил, он все еще был полностью подавлен. Глава 226. Марш мертвых. Внезапно такая мощная атака, это сила магии. Просто ужасно, драгоценный камень Ясакани. Голос Кизару был, как всегда, тягучий и медлителен, но в то же время в нем можно было услышать ноты серьезности. Он атаковал сразу же вслед за Акайну, у которого не получилось прорваться через этот град атак. Бум, бум, бум. Множество ярких лучей света столкнулось с заклинаниями Рона, покрывшими большую площадь, небо и земля содрогались, в стороны разносился грохот множества столкновений. Вулканический метеорит. Акайну тоже не стал медлить, сразу же начиная новую атаку. Такикаки больше не мог продолжать наблюдать со стороны, тоже атакуя изо всех сил. Истрия СП-0, только мечник по-настоящему сопротивлялся этому граду атак, двое других не двигались, просто защищаясь от некоторых последствий атак. Два адмирала, Такикаки, Зефир и сильный мастер меча из СП-0, только атакуя вместе и изо всех сил, они наконец-то смогли полностью сломать эту масштабную бомбардировку. Фух. Мощный поток лавы окончательно прорвался через град заклинаний. 30 недостаточно. Наблюдая за этой сценой со стороны, Рон покачал головой. Мировое правительство и правда приложило все силы к его уничтожению. Такой мощный состав полностью превысил ожидания Рона. Если бы на его месте одновременно оказались Биг Мам и Кайда, два Йонка все еще испытывали бы огромное давление под совместной скоординированной атакой такого состава. Атака, которую только что развязал Рон, в лучшем случае была рассчитана на подавление одного Йонка. Тогда добавлю еще 30. Рон взмахнул волшебной палочкой, его глаза ярко сияли. Фух. 30 магических башен вспыхнули, быстро изливая накопленную духовную энергию в зачарованные магические массивы и извергая магию. Новый град заклинаний обрушился на противников Рона. Только что сломавшие одну волну бомбардировки Кизару, Акайну и остальные, были мгновенно накрыты новой волной магии. Эй, это шутка. Сократил интервал. Такикаки хотел как можно быстрее вырваться из области бомбардировки, но увидев с помощью воли наблюдения уже надвигающуюся новую волну атаки, он не мог не закричать в возмущении. Какое преувеличение! Это бомбардировка, если бы он был здесь один, нет, если здесь было бы только двое или трое человек из нынешнего состава, они с огромным трудом сопротивлялись бы этому, будучи полностью подавленными. Но сейчас, как только они смогли справиться с этим, Рон просто обрушил две волны атак практически одновременно. Рон продемонстрировал отличную силу на войне с пиратами Биг Мам, но в то время он определенно не был настолько сильным, сейчас Рон в несколько раз сильнее. Ранее он думал, что между ними не должно быть большой разницы в силе, но теперь кажется, что Рон полностью превзошел его. И самое невероятное, Такикаки не думает, что у Биг Мам есть хоть какой-то шанс преодолеть такую волну атак. Рон обладает такой мощью, как Биг Мам вообще смогла разрушить базу Арбалиса. Разве Рон не должен был отразить ее атаку? Это не может быть свободной атакой. Глядя на новую волну магии, Кизару прищурился. Если Рон действительно способен использовать такую атаку непрерывно, тогда никто не смог бы устоять перед его силой. Возможно, это требует длительной подготовки, имеет мощную отдачу или что-то в этом роде. Это немного напоминает его магические инструменты. Один из трио СП-0 холодно сказал. Возможно, это большие магические инструменты, заранее подготовленные для ведения бомбардировки по этой области. Услышав эти слова, Такикаки пришел в себя и кивнул. Это имеет смысл. Если бы это была личная сила Рона, которую он может использовать абсолютно свободно, это было бы просто ужасающе. Даже Белаус, находящийся на пике, не смог бы легко преодолеть непрерывный град таких атак. Быстро, мы должны прорваться к нему. Акайну холодно сказал и бросился в направлении Рона, оставляя за собой след из магмы. Кизару отправился практически одновременно с Акайну. Такикаки и остальные последовали их примеру. Бум, бум, бум. С Акайну и Кизару впереди, 7 человек образовали копье, жестко прорвавшиеся через новую волну атак и покинувшие область бомбардировки. Выбравшись, все сразу же сконцентрировали свое внимание на Роне, активируя волю наблюдения до крайности. Кизару вспыхнул желтым светом, быстро приближаясь к Рону. «Я не мог и подумать, что оборона твоей базы настолько ужасающая. Если бы мировое правительство не приняло решение отправить такой мощный состав, развитие событий было бы невозможно предсказать. Это совершенно неожиданно. Изначально я думал, что Гарасаи слишком высокого мнения о тебе». Кизару стоял, держа одну руку в кармане, указательный палец другой руки был направлен на Рона, кончик пальца ярко сиял, образуя лазер. Фух, бах. Лазер устремился в направлении Рона с невероятной скоростью. Прогремел взрыв. Слишком много. Фигура Рона появилась из взрыва, он взглянул на Кизару и глубоко вздохнул. «Конечно же я не могу справиться с этим в одиночку, поскольку это так». С завершением фразы, Рон поднял руку и неожиданно отпустил волшебную палочку. Драконья волшебная палочка полетела вверх, засияла тьмой, развернулась и резко упала вниз. Пух! Верхний конец волшебной палочки воткнулся в землю. В одно мгновение, тьма прокатилась по окружающей земле, словно на нее вылили чернила. Мрачное дыхание смерти окутало эту область. Акайну, такие как и остальные, в этот момент мчащиеся к Рону, одновременно ощутили пронизывающие чувства холода и дискомфорта. На данный момент все они были крайне серьезны и не допускали легкомысленного отношения. Поначалу никто из них не испытывал ни малейшего давления, некоторые даже думали, что не обязательно делать шаг, ведь другие без проблем смогут разобраться с Роном. Но к этому моменту, все их прошлые представления о Роне были полностью переписаны. Это чрезвычайно сильный и опасный противник. Любой из них, столкнувшись с Роном в одиночку, подвергнется огромной опасности. Это, глядя на чернильную землю, Такикаки увидел картину ближайшего будущего и показал неверующее выражение лица. В сравнении с Такикаки, способным заглянуть в ближайшее будущее, воля наблюдения Кизару и Акайну не так хороша, поэтому они сразу же обратили внимание на реакцию Такикаки и нахмурились. Сразу после этого, по поверхности чернильной земли прокатилась рябь, из-под земли донесся холодный гул. Это магия нежити. Рон взглянул на почерневшую землю и медленно сказал. Магия нежити третьего порядка, марш мертвых. В то же время Рон мягко взмахнул рукой, волшебная палочка вернулась в его ладонь. Я не хотел ее использовать, но вас слишком много, мне остается только одно, пробудить нежить. Марш мертвых. Это магия нежити третьего порядка, которой Рон овладел недавно, положившись на эту магию, даже без поддержки магических башен он обладает квалификацией сражаться с адмиралом. Эффект этого заклинания полностью соответствует его названию, марш мертвых, оно пробуждает души мертвецов когда-то павших от его руки. Всплеск. На поверхности чернильной земли появились сильные всплески. Из тьмы на поверхность начали подниматься иссохшие трупы. Мертвецы были похожи на мумии, но все еще можно смутно различить их. Эниль, крокодайл, гиккамория, дофламинго, крекер. Чем больше вызвано мертвецов и чем сильнее они, тем выше потребление духовной энергии и тем сильнее нагрузка на дух заклинателя. Общая нежить бесполезна перед лицом таких противников, поэтому Рон не стал призывать слишком много душ, он просто призвал всех персонажей, способных в какой-то мере выстоять под атаками адмирала. Ровно 10. Шичибукай, конфетный генерал, старший ребенок Биг Мам Пэраспыра, с наградой в 700 миллионов белли, и другие, в целом, это уже сравнимо с элитными кадрами группы одного из Йонка. Как только последняя фигура полностью поднялась из чернильной земли, все 10 фигур одновременно подняли веки, обнажая чернильно-темные, как земля под их ногами, глаза, устремленные на Акайну и остальных. Тогда, битва продолжается. С командой Рона, Дофламинго, Крекер и еще 8 фигур, бросились к Акайну, Кизару и остальным. Глава 227. Глава 227. Никто не сможет сбежать. Невероятно мощные магические инструменты. Управление мертвыми. Способности Рона потрясли всех людей, наблюдающих за этой битвой. Управление мертвыми – это способность, Просто ужасно. Голоса членов революционной армии дрожали. Рон столкнулся с ужасающим составом, во главе которого было два адмирала. Даже будь один из Йонка на месте Рона, к этому моменту он скорее всего пребывал бы в далеко не лучшем состоянии. С момента начала битвы прошло уже больше часа, но Рон все еще сражается. Битва, которая, как предполагалось, закончится менее чем за 10 минут, полностью шокировала наблюдателей. Показанные Роном способности уже давно полностью превзошли все сведения и слухи. Поле битвы. Фигура дофламинго появилась перед Такикаки, расправила пальцы и взмахнула рукой. В направлении кандидата в адмиралы понеслось 5 невероятно тонких нитей, практически невидимых невооруженным глазом. Способность дьявольского фрукта – это своего рода набор правил и законов. Призванные души сильных людей, умерших от рук Рона, все еще несут с собой фрагменты и следы этих законов. Способности дьявольского фрукта могут быть использованы. Такикаки нахмурился, блокируя атаку дофламинго. Эниль посмотрел на Кизару и взмахнул рукой, поток молнии поглотил адмирала. Фигура Барселина ярко засияла желтым светом и через мгновение появилась рядом с Энилем, разбивая его верхнюю часть тела в клочья ударом ноги. Вызов мертвых, ах, как же это ужасно, этот парень был владельцем логии молнии, не так ли? Но похоже, движения твоего мертвеца немного медлительны и у него нет способности элементализации. Как жаль, ах, уничтожив тело Эниля одним ударом, Кизару восстановил спокойствие и вернулся к своей привычной расслабленной манере. Но в следующее мгновение, его лицо вновь немного напряглось, без единого звука. Осколки тела Эниля собрались вместе, восстанавливая его разбитую верхнюю часть тела, довольно быстро его тело вернулось в изначальное состояние. Это не способность элементализации. Призванная нежить содержит только некоторые фрагменты законов и правил, бывших у нее при жизни, поэтому у Эниля нет способности элементализации. Но по сравнению со стихийным телом, у призванной нежити есть еще более ужасное тело, бессмертное тело. Нежить невозможно убить. Если это не какая-то святая способность очищения, или возможно способность, связанная с душой, невозможно нанести реальный вред и тем более убить нежить. В то же время, Акайну и остальные тоже разбили тела напавшей нежити, но это точно так же не имело никакого эффекта. Гиккамория был полностью поглощен магмой, но его тело быстро вернулось к исходному состоянию. Судя по всему, необходимо убить заклинателя. Кизару пристально посмотрел в направлении Рона. Фух! Вспышка желтого света, Кизару появился рядом с Роном. На месте Рона появился камень. Фух! Появившийся в стороне Рон, сразу же взмахнул волшебной палочкой. Вспыхнуло большое количество магических башен, волна магии обрушилась на Кизару. Кизару обратился в свет и уклонился от атаки, в то же время двигаясь в направлении Рона. Фух, фух, они вновь вступили в битву. Поддержка марша мертвых оказывает немалое бремя на дух, призывается. Рон продолжал спокойно использовать не требующую каста пространственную магию, но использование атакующей магии было довольно затруднительным, в этом он полагался на магические башни. Магические башни прекрасно компенсируют недостатки магии нежити третьего порядка. Фух, фух. Фигуры Рона и Кизару быстро мелькали по территории Дресс-Розы. Рон способен мгновенно перемещаться в пространстве на дистанцию в несколько километров, а Кизару способен пересечь это расстояние за пару мгновений. Не могу избавиться. Рон тихо пробормотал, оценивая скорость противника. В конце концов за ним отправили слишком ужасающий состав. Сложно, слишком сложно. Такикаки иногда заранее предсказывает места его появления. Это похоже на способность заглядывать в будущее. Если не использовать магию нежити для сдерживания противников, то он просто не сможет долго уклоняться от их совместных атак, но находясь под нагрузкой от поддержки магии нежити, он не может справиться с Кизару. Война на истощение. Рону остается только вести войну на истощение, полагаясь на духовную энергию, постоянно накапливающуюся в источниках энергии магических башен. В конце концов это мировое правительство и Игоросы, собравшись убить Рона любой ценой, они не просто отдали приказ отправить определенное количество сильных людей, нет, они должно быть лично подбирали состав. Кизару имеет предельную скорость, а Кайну самые масштабные и разрушительные атаки, такие как и заглядывает в будущее. Один из 3SP0 является крайне искусным мастером меча, еще один имеет способность дьявольского фрукта класса холода, это должно быть Парамеция, стоящая на ступень ниже способности Айкидзи, если будет необходимо, он без проблем сможет заморозить море. Способность последнего из 3SP0 не ясна. Магия пространства, магния нежити, сотня магических башен, если бы у Рона не было хотя бы одного из этих козырей, он уже давно был бы мертв. Только сочетая множество мощных способностей, Рон смог навязать Кизару и остальным битву на истощение. Но, по мнению Рона, эта битва была чрезвычайно сложной, но мнение его противников не сильно отличалось. Способности Рона были настолько сложными, насколько это вообще возможно. Рон самый неприятный и изворотливый противник, среди всех, с кем им доводилось сталкиваться в многочисленных битвах. 2 адмирала, кандидат в адмиралы и бывший адмирал, плюс 3 члена СП-0, дополняющие их, даже Йонка, не имел бы надежды на побег. Но прямо сейчас, Рон смог в одиночку продержаться до этого момента, даже начав сражаться в полную силу, они все еще не смогли сокрушить своего противника. Хотя Рон не сильнее таких монстров, как Белаус и Кайда, но с ним определенно труднее иметь дело. Его арсенал способностей слишком широк и разнообразен. Так думали не только те, кто прямо сейчас столкнулся с Роном. Морганс, революционная армия и другие силы, шокированно дали Рону примерно такую же оценку. Если магу удастся сбежать сегодня, никто больше не сможет остановить его. Морганс глубоко вздохнул, с волнением наблюдая за трансляцией битвы. Ему казалось, что он наблюдает за восхождением нового короля пиратов. Это маг, сможет ли он выжить сегодня? Битва продолжилась. Когда продолжительность битвы превысила 2 часа, 3-й член СП-0 наконец-то раскрыл свою способность. Кажется, изначально он надеялся скрыть ее, но когда стало ясно, что Кизару не может победить Рона, он отбросил эту идею. Дьявольский фрукт метки. Эта способность стоит на ступень выше способности мишени Вандердиккена. Она точно так же метит цель при контакте, но эффект метки намного более страшен. Пользователь может мгновенно переместиться к цели, куда бы та ни сбежала. Это окончательное средство мирового правительства. Несомненно, этот человек был послан из-за пространственной способности, продемонстрированной Роном во время войны с пиратами Биг Мам. Скорость, масштаб, предвидение, мечник, контроль, блокировка и зефир, участвующий по собственной инициативе. Состав, несущий отчаяние. Столкнувшись с ними, никто не сможет сбежать. Глава 228. Смерть, это не конец. Фух. Фигура Рона появилась крыше. Через мгновение рядом с ним появился член СП-0, владеющий способностью метки, его указательный палец, покрытый волей вооружения, устремился к плечу Рона с огромной скоростью. Шиган. Бах. Палец столкнулся с невидимым барьером, начав потихоньку прорываться через его. Би этот же момент Рон взмахнул волшебной палочкой, вокруг засияли магические башни, выпуская в направлении этой области град заклинаний. В момент падения заклинаний, Рон вновь исчез. Бесполезно. Прозвучал безразличный голос члена СП-0, в этот момент его верхняя часть тела покрылась волей вооружения, находясь под градом заклинаний. Через некоторое время он вновь активировал свою способность, продолжая преследовать Рона. В то же время, сияние золотого света охватило поле битвы, мчась в направлении Рона. Дьявольский фрукт метки. Рон вздохнул, появляясь на разрушенной улице. Это было за пределами его ожиданий, другая сторона действовала крайне коварно, Скоординировавшись с Такикаки, способным заглядывать в будущее, он нашел момент неожиданно прикоснуться к Рону, прямо в момент его появления. Если бы только Кизару ограничивал его пространственное перемещение, полагаясь на свою предельную скорость, у Рона все еще был бы определенный шанс сбежать с поля битвы, но после попадания под действие способности метки, шансы на побег многократно сократились. Даже если Рон все же сможет сбежать с поля битвы, пока метка не исчезнет, другая сторона продолжит неустанно преследовать его, он даже не сможет встретиться с нами, Робин и остальными, ведь это подвергнет их всех большой опасности. Эта способность дьявольского фрукта является просто идеальным выбором для убийцы. Отмеченная цель не сможет спокойно есть и спать. Можно быть на чеку несколько недель и даже месяцев, но что насчет одного или двух лет? Чем бы вы ни занимались, нужно всегда быть готовым к внезапному нападению. Это очень сложно. Вас словно заклеймил бог смерти. Эта способность еще более проблематична, чем предельная скорость Кизару и предсказание будущего Такикаки. Ты не сможешь сбежать, Рон. Кизару появился неподалеку от Рона, указывая на его сияющим пальцем и медленно говоря: «В момент получения метки, ты был обречен, ах!» Рон избежал лазера Кизару. Член СП-0 появился позади Рона. «Разнообразие и проблемность ваших способностей намного превзошли наши ожидания, но не только у вас есть проблемные способности, в соответствии с нынешней ситуацией, ты не продержишься долго». Бум! Бум! Рон контролировал магические башни, вновь обстреливая место их столкновения и исчезая в последний момент. Фух! Кизару обратился в свет, покидая зону обстрела и преследуя Рона. Ты стал более медлительным. Золотой блеск вспыхнул за спиной Рона. Рон сдержал атаку материализованной духовной силой, но последствия все же отбросили его тело. Бух! Фигура Рона пробила несколько зданий и с грохотом прокатилась по земле, разбрасывая в стороны грязь и осколки камней. Покинув остров, ты потеряешь поддержку своих магических инструментов, но продолжая оставаться здесь, ты не сможешь долго продержаться, даже твоя пространственная способность сдерживается нами. Это конец. Член СП-0 появился неподалеку. Фигура Рона поднялась в земли, его раны заживали на глазах, разрушенная плоть и черная кровь падали на землю, его лицо немного побледнело. Это не сила исцеления или регенерация, Рон просто выводит из организма разрушенные клетки. Рон вытер кровь с уголков рта. Это так, с вашей способностью действительно крайне трудно иметь дело. Однако, взгляд Рона постепенно похолодел. Вам придется заплатить цену за мое убийство. Фух. Фигура Рона в очередной раз исчезла. Рон перестал искать возможность сбежать и вернулся к центру острова, к полю битвы нежити. Его нежить с трудом сдерживала Акайну и остальных. Да, глаза Такикаки, сражавшегося с Дофламинго, резко вспыхнули. Он посмотрел в определенном направлении, через мгновение там появилась фигура Рона. Ты отказался от побега. Не могу сбежать. Рон парил в воздухе, мягко улыбаясь. Это не похоже на сцену отчаяния, от Рона исходило легкое и расслабленное чувство, не было и следа депрессивной атмосферы, а Кайну, такие как и остальные, были немного ошеломлены. Он улыбается. Почему? Почему он улыбается, потеряв возможность сбежать? Через мгновение Кизару и члены СП-0 прибыли сюда, 7 человек образовали вокруг Рона идеальное кольцо. Члены революционной армии и других сил, наблюдающие за битвой через видеодён-дён-муши, сразу же заметили резкое изменение ситуации и выражение лица Рона. Он не может сбежать. Мировое правительство подготовилось идеально, в сложившейся ситуации просто невозможно сбежать, но почему он улыбается? Практически все были озадачены. Монки Ди Драгон пристально наблюдала за выражением лица Рона. Он видел, что улыбка Рона не была фальшивой или натянутой, это действительно искренняя и чистая улыбка. Такая улыбка перед лицом абсолютно отчаянной ситуации, он уже видел подобное. В момент казни Голди Роджера, Король пиратов точно так же искренне улыбнулся перед лицом своей смерти и положил начало эпохе пиратов. Человек, так улыбающийся перед лицом смерти, определенно испытал просветление и что-то осознал. Окружив Рона, Кизару и остальные не спешили начинать агрессивную атаку. У Рона нет шанса сбежать в такой ситуации, и это выражение лица, словно он что-то осознал, они хотели услышать его последние слова. Рон усмехнулся. «Магия не умрет, семена были посеяны и моя воля будет передаваться по наследству, мертвые души однажды засияют ярким пламенем. Смерть – это не конец, смерть – это только начало». Рон поднялся в небо и развел руки в стороны, словно охватывая ими небо, все магические башни Дресс-Розы и Гринбит засияли одновременно. Услышав слова Рона, Кизару и другие нахмурились. Пух! Тела Дофламинго и остальной нежити обратились в грязь, разбросанную по земле, только фигура Рона продолжала подниматься все выше и выше. Плохо. Лицо таки как и резко изменилось, до этого он ни разу не атаковал Рона лично, но в этот момент кандидат в адмиралы без колебаний нанес удар кулаком в его направлении. В то же время, остальные мгновенно среагировали на движение таки как и бросились в атаку. Атаки семи человек устремились к парящему Рону. Бах! Бах! По телу Рона прокатилась рябь. Подготовленная броня небытия защитила его, но под одновременной атакой семи человек, она сразу же покрылась трещинами. Рон не использовал пространственную магию, казалось, он вообще не заботился о броне небытия, находящейся на грани разрушения, он просто опустил голову и посмотрел на своих противников. За его спиной небо ярко засияло, бесчисленное количество заклинаний, летящих в направлении центра острова, окутало небо над Дресс-Розой, 150 магических башен практически одновременно выпустили магию. «Позвольте мне сделать финальный штрих этого путешествия, ха-ха-ха». Под звук смеха Рона, броня небытия окончательно разрушилась, желтый свет, ударная волна, лава и слеж обрушились снизу на тело Рона, начав быстро пожирать его, но до самого конца, на лице Рона сияла улыбка. В момент уничтожения тела Рона, центральную область острова накрыл чудовищный град заклинаний. Бум, бум, бум. Огромное грибовидное облако поднялось в небо. С чудовищным грохотом, весь остров раскололся от центра. Глава 229. Глава 229. Начало новой эры. Огромное количество магических заклинаний обрушилось на землю. В стороны разносился ужасающий рев и грохот, словно предвещая конец света. Эта сцена лишила дара речи всех людей, наблюдающих за битвой. Даже человек, считающийся самым опасным преступником в мире, шокированно и безмолвно наблюдал за сценой, прямо сейчас развернувшейся в Дресс-Розе. Через некоторое время последствия бомбардировки рассеялись. По всей Дресс-Розе от центра протягивались огромные трещины, разделяя остров на 5 частей. В самом центре стояло 7 фигур, изливающих волю вооружения до крайности. КХМ. Лицо Зефира было бледным, одежда полностью разорвана, все тело покрыто ожогами, он откашлялся кровью и упал на одно колено. Фигура таки как и выглядела безобразно, его одежда сильно повреждена, тело покрыто копотью. Правый рукав костюма Кизару был поврежден, адмирал учащенно дышал. С фигуры Акрину капала магма, он мрачно смотрел в небо. 3СП-0 было примерно в таком же состоянии, как и Такикаки, одежда сильно повреждена, маски частично сломаны, все они тяжело дышали. Он хотел забрать нас вместе с собой. Этот парень гораздо опаснее, чем ожидалось. Если бы на операцию отправились не только сильнейшие, ему действительно удалось бы забрать кого-нибудь с собой. Члены СП-0 медленно говорили, глядя в небо. Кизару посмотрел в небо и слегка нахмурился. В его взгляде мелькнуло сомнение, Рон действительно мертв. В момент последней атаки, воля наблюдения всех присутствующих была активирована до крайности. Под их атаками, тело Рона было уничтожено, полностью уничтожено, вообще ничего не осталось. Таки как и глубоко вздохнул, глядя в небо. Если бы он знал, что может произойти настолько хлопотная битва, то наотрез отказался бы участвовать в этом, но если бы он не пришел, то скорее всего, человек из СП-0 не смог бы пометить Рона и все могло закончиться провалом. Только, Рон действительно мертв. Последние слова Рона поселили в нем некоторые сомнения. Все присутствующие исследовали окрестности с помощью воли наблюдения, но никто из них не смог почувствовать присутствие Рона. Человек из СП-0 активировал свою способность и понял, что метка, установленная на Рона, исчезла. Он взглянул на окружающих и покачал головой. «Моя метка исчезла. Есть только два способа избавиться от метки, либо пользователь способности должен пожелать ее снять, либо цель должна умереть». «Это так», — Такикаки кивнул. «Раз метка исчезла, то это действительно должно быть концом». Думая о силе Рона, кандидат в адмиралы не мог не вздрогнуть. Даже по их самым смелым оценкам, сила Рона определенно не могла достичь уровня адмирала, в лучшем случае он должен был быть на уровне сильнейших подчиненных Йонка. Но неожиданно, в этой битве, Рон показал чудовищную силу и способности. С ним было крайне трудно иметь дело, даже труднее, чем с Йонка. Рон скрывал свои способности очень глубоко, слишком глубоко. Без этой битвы, возможно, никто так и не смог бы осознать истинную силу Рона. Если бы ему дали еще несколько лет, думая об этом, Такикаки почувствовал дрожь в сердце. Если бы мировое правительство не приняло внезапное решение уничтожить Рона и не сформировало бы такой ужасающий состав, в будущем никто не смог бы остановить Рона. Ужасающий персонаж. Его смерть сегодня была наилучшим вариантом развития событий. 1520 год по общему морскому календарю, также известный как 22-й год от начала эпохи пиратов. Мировое правительство начало решительную и внезапную атаку на Дресс-Розу, чтобы уничтожить Шичибукая мага Рона. В результате этой битвы, вся Дресс-Роза раскололась на 5 частей, остров большого размера превратился в архипелаг, состоящий из 5 островов, соединенных между собой. После этой битвы, гильдия Арбалис была объявлена теневой силой, мировое правительство приступило к ее подавлению по всему миру. Мощь магии, показанная в этой битве, потрясла мир. Метод развития духовной силы и информация о магических инструментах начали распространяться по морю с новой силой. В этой битве президент гильдии Арбалис, маг Рон, умер. Слова, оставленные Роном перед смертью, предвещали начало новой эпохи. Хотя Рон окончил свой путь в этом море только как Шичибукай, а гильдия Арбалис не достигла вершины этого моря, но наследие, оставленное Роном, поможет сделать шаг вперед всему миру. Одни говорят, что Рон открыл врата в новую эпоху. Другие говорят, что Рон еще не смог изменить мир. Но все сходятся в одном. Мир начал меняться. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.